Тот как-то быстро и неторжественно прочитал царский указ. Казаков черноморских, которые многими мужественными на суше и водах подвигами показали опыт ревностного усердия и отличной храбрости, поселить в Таврической области, все милостивейше пожаловать оном вечное владение, состоящее в оной области остров Фанагорию или Тамань, с землею между рек Кубани и Азовского моря лежавшую. Площадь замерла. Даже беспокойные вороны, усевшиеся с опаской после выстрелов на церковь, затихли и, склонив на бок голову, с удивлением взирали на это в раз оцепеневшие многолюдие. Что так могло поразить этих вечно шумливых людей? А казаки думали, что то было за решение царское. Почему их дальше и дальше от родных запорожских степей гонит царская воля? Что ждет их в кубанских степях? Не остаться ли здесь, хотя и попадешь сразу в руки помещику или богатому колонисту? Набежавшей волной захлестнула толпу тяжкая дума, и когда готова была уже она снова всплеснуться сотнями голосов, вперед выступил Амвросий и поднял руки. «За высокую волю императрицы нашей, за славное ее и справедливое решение помолимся!» Казаки привычно потянулись к колбу, закрестились. Амвросий густым голосом повел. «Со радуюсь благополучию вашему, христолюбивые верные, верного коша войны! Уж скорбь и смущение от яда от сердец ваших, уже бытие ваше незыблемо!» Максим стоял вдали от церкви, и до него доносились не все слова, но он слышал, что архиепископ призывал их помыслить о своем состоянии и поблагодарить царицу. Кто служит по долгу, имеет ли право требовать и определять себе награждение? Все, что бы ни делали мы, есть наша обязанность, есть следствие нашей верности, любви и повиновения. Вы слышали те похвалы, коими удостоены ваши ратные подвиги и прочие добродетели? И что может быть славнее, что честнее, чем похвала? Титлы с бытием нашим исчезнут, драгоценности перейдут в руки других, начертания, ублажающие ваши подвиги, пребудут, уготованы вам земли и воды, благосклонные изобилием потребностей чистейших. Он закончил свое краткое поучение, благословил казаков на путь долгие и подвиги во имя христианства и отступил назад. Чепига снова негромко, но все равно это было слышно по всей площади, сказал. «Ну так шо ж, панове, надо волю императрицы исполнять, и через 3 дня посунем на Кубань!» Немного подумал и закончил. «Так казаку больше часу и не треба, так что звисцы ранком по куреням, через села наши пойдем!» Не сдержался и добавил. «Рідна земля, Украина мила, прощавай!» 101 раз выстрелили пушки в честь императрицы. 51 за наследника, да за сенат стреляли, да за сенот, за все православное войско, за Кошевого, за судью. Эй, да кто там их уже считал, те выстрелы? У Кошевого, у судьи, да и рядом с церковью раскинулись столы с хлебом, салом, цибулей, всякой мужской закуской и горилкой, на которую Кошевой не поскупился. Чарка шла за чаркой. Пархоменко все приговаривал. «Ос дождалась, так дождалась, но и плата расплата!» Потом выпивал очередную чарку и обращался к Максиму. «Та воно и ничего, границю знов будем держать, рыбу ловить, а может я женюсь, ага, Максиме, а ты придешь?» «Нет, друже, я застанусь тут. Тут еще есть дело, кое с кем расплатиться надо. Да, ще заполонила меня одна красуня. Чи то не та московка шарстраверов 2 перстами молящихся? Та, друже, ну, бабы, ну, жимки прокляті, такого казака від шаблі вынимают. Ні, не буду женитися. Пійду на ту Тамань, хай там буде моя січ. Ось там, може, женюсь». Он выпил еще одну чарку, встал и крикнул: «Ну, годы, годы нам, казакам, журитесь!» И, наклонившись к Максиму, что сидел рядом с ним, попросил: «А ты, друже, склади песню про нас, та чтоб не жально было, не смутно!» И, выхватив пистолет, еще раз выстрелил вверх. И всю ночь над слободою гремели выстрелы. Шум был великий.